Лишь умные и цепкие зеленовато-голубые глаза его выдавали. Хотя нет, еще мимика и эмоции. Слишком гладкие и ровные для человека, который не проходил специальных тренировок. Так сходу и не скажешь, кого читать труднее, министра разведки или этого вот простого клерка. «Добрый вечер, господин Нейман», вежливо здороваюсь первой и тут же подпускаю шпильку. «Рада, что вы все-таки смогли выкроить минутку для нашей встречи». «Добрый майор», дождавшись, когда адъютант выйдет и закроет за собой дверь, протянул мужчина, смерив мою фигуру холодным малоэмоциональным взглядом. «Ну, точно владеет техникой контроля эмоций, хоть и похуже Сайки все-таки, и тем более Аниста. Вы были очень настойчивы, ища встречи. Я бы сказал, чрезмерно, вновь попытавшись надавить на меня взглядом», проговорил генерал разведки. «Не знаю, чего он хотел добиться, но попытка запугать человека, что смотрел в бездну, прошел отряд убийц со всеми его прелестями и сейчас с риском для жизни, разума и души ассимилирует древнего архидемона, выглядело откровенно смешно. Пусть своих подчиненных пугает, ничтожная пища низших. Смысла скрывать своего отношения, которое не касалось шепота Тигу, возбудившегося от недавнего активного использования, наложившегося на все еще тлеющие в душе угольки холодной ненависти, я не видела, поэтому, не чинясь, преспокойно проследовала к занимаемому мужчиной столу, подхватила свободный стул за обитую бархатом спинку и уселась напротив него. «Не думаю. А вот с вашей стороны игнорирование порученца уважаемого господина Сайки выглядит не очень красиво, чтобы не сказать грубее. Или вы бы предпочли, чтобы я отбыла обратно, а по вашему ведомству ударила похищение и, возможно, последующее убийство нескольких десятков детей уважаемых и влиятельных родителей? Нашему ведомству, девочка, чуть расслабившаяся, с чего бы это?» Нейман вытащил сигарету из непримечательного серебристого портсигара, после чего поджег ее кончик от такой же зажигалки и, пыхнув дымом, продолжил. «Я бы предпочел, чтобы вы с напарником не распространяли порочащие наше ведомство слухи, майор», еще раз подчеркнув интонацией слова «наше», сказал он, намекая на то, что выносить ссор из избы нехорошо и это может не понравиться не только ему, но и нашему общему самому высокому начальству, особенно если все правильно подать. А уж это высший офицер уж точно сумеет лучше малолетней горлохватки. Как-никак, он оттачивал навыки аппаратных интриг дольше, чем я живу. Служба разведки – это, конечно, наше ведомство, соглашаюсь, точно так же проигнорировав попытку поддеть указанием на возраст, как и ту, что была с интонационно подчеркнутым званием всего лишь майора. Даже странно, что визави решил использовать такой прием. Звания в нашем ведомстве частенько значили меньше, чем специальные полномочия и вертикали подчинения. Слишком привык к положению самой крупной жабы в своем болоте, хотя заход с возрастом выглядел уже лучше. Люди, особенно молодые, сильно не любят, когда их недооценивают из-за возраста или пола. Даже мне это не нравится, особенно если идет указание и на рост, который, увы, сам по себе никогда не изменится. Но отделение службы разведки данного региона подчиняется именно вам, произношу вслух. Не думаю, что в доходящие до столицы отчеты могла вкрасться такая неточность, улыбнулась я, обозначив шутку. Иначе вам бы пришлось строго наказать ответственных, пишущих такую чушь, дабы понять не слишком-то скрываемый в моей речи намек на то, что именно Нейман, как глава отделения, ответственен за местные проблемы, неважно, вынесенные на свет или нет, не требовалось особого умственного напряжения, как и для догадки, что многочисленные факты искажения истины и откровенных подлогов в данных, отправляемых наверх, о которых мне уже известно, в случае конфликта непременно лягут на стол министра Сайки вместе с моим отчетом, или даже для пущей оперативности будут отправлены через телеграф. Если мы не договоримся, конечно же, в ином же случае я не против, совместно с Нейманом, подать все так, что виноватыми окажутся лишь указанные им стрелочники. Несколько секунд высший офицер внимательно и недовольно сверлил меня глазами, безуспешно пытаясь столкнуться взглядами. Я этого избегала и, опасаясь, что по образованной таким контактам связи моему визави может прилететь отголосок разжигаемых яйцу эмоций, в конце концов, уставилась чуть выше переносицы местного главшпиона. Наконец, незадачливый любитель поиграть в гляделки со смертью, я достаточно легко могу убить или свести с ума стоящего рядом обычного человека, а уж если он смотрит мне в глаза. Клаус передает привет, Хех, сдался, откинулся на спинку стула и глубоко затянулся. Вероятно, главразведчик региона пусть и не уловил угрозы, лишней в нынешней ситуации, но четко понял, что я не блефую и готова идти на обострение. В ваших словах есть зерно истины, со странной вспышкой раздражения, злости, капелькой настороженности и удовольствия, сказал он, воткнув окурок в пепельницу. Вина, с каким-то даже азартом поинтересовался мужчина, вновь взяв эмоции под контроль. Не откажусь от красного полусладкого, согласилась я, прикидывая, не пытаются ли меня ввести в заблуждение. Выходило, что нет. Об эмпатии, коей обладает одна девочка-волшебница, никто не знает, а мимику Нейман держал достойно, лишь под ускорением разума можно иногда что-то разглядеть. Да и то с интерпретацией есть сложности. Та самая практика контроля эмоций, да. Тогда позвольте немного за вами поухаживать, поднявшись из-за стола, обозначил улыбку Нейман. Я что, ему понравилось? С каким-то брезгливым удивлением мелькнуло в голове понимание. А, точно, один из трупов говорил, что здешний главшпион, любитель малолеток, причем не обычных, а со склонностью к доминированию. Выходит, что правду сказал. Впрочем, ладно, до определенного момента это мне даже на руку. А после, если мои подозрения оправдаются, то эта ничтожная грязь сполна получит так желаемые им унижение и боль. Много болей. Меня очень заинтересовали ваши слова о неточностях в докладах, разлив по бокалам бордовую жидкость, импозантно продолжил мужчина, не подозревающий о бродящих на его счет мыслях. Вы ведь не возражаете против того, чтобы наедине обсудить этот и иные вопросы завтра утром в моем кабинете? Не возражаю, улыбнулась я, не скрывая ноток предвкушения и интереса, которые для надежности подкрепила легкой демпатией, после чего, поболтав вино в бокале, пригубила немного. Хорошее вино, господин наместник не экономит на своих гостях, я держу не хуже, тут же заверили меня. А если дама не возражает, то нам в беседе составит компанию настоящая гордость моих подвалов. Кто я такая, чтобы отказываться? Делаю еще один глоток. Прелестно. Тогда обсудим новую версию произошедшего вчера, с таким видом, будто и не было никакого обмена угрозами, чуть ли не заворковал мужчина, в эмоциях которого читался азарт охотника, увидевшего редкую и ценную дичь. Внимательно вас слушаю, господин Нейман, отвечаю, мысленно прикидывая, не дошли ли до здешних холодных краев столичные скабрезные байки о связи некой некроманси с министром Сайкю, командующим Будда, Анистом и даже императором, что активно циркулировали во дворце и среди сопричастных дворян сердца империи. Или это байки Кея, те, что про меня и его доставшего всех папашу. Этот мог и поделиться жареными фактами со своими новыми приятелями. Ну, получит он у меня, если так, я ему еще того незадачливого влюбленного паренька с северо-востока припомню. Просто Нейман, если вы не против, тогда и вы зовите меня по имени. Спустя некоторое время, когда мы вдвоем с моим новым другом обсудили все тонкости, которые можно обсудить на чужой территории, даже коснулись неких беспорядков в Скаре, о которых в общих чертах успели телеграфировать в региональный центр. Я знала намного больше, в конце концов, местные террористы, убийцы северян, а также ряд иных фигур являлись моими живыми марионетками, которые всего лишь считали себя свободными, но послушно удивлялась, напрягалась, облегченно выдыхала и благодарила за ценную информацию. Ну а помимо общения мы еще, по мягкому настоянию мужчины, скорее, Нейман считал, что подвел меня к собственному решению, выпили всю довольно объемистую бутылку весьма недурственного вина, ГМ. Он, что всерьез планировал подпоить мастера боя, забавный человечек, ведь иных действующих веществ, помимо алкоголя, судя по ощущениям гасящего отраву организма, в вине не содержалось. Или он просто следовал типичной схеме ухаживаний, или нечто иное. Хотя какая мне разница? В общем, покидала я немного поддатого, а оттого чуть хуже себя контролирующего разведчика. По лицу и поведению этого, конечно, не скажешь, но контроль эмоций у него просел, так что по мере общения я смогла отследить его реакции на ряд ключевых фраз. Против себя же сыграл. Хех, и да, нам будет, о чем поговорить завтра, определенно будет, так что терзаться догадками и включать паранойю, смысла нет. Что до распространяемых нами с Кием порочащих слухов, мы с шутником быстро поправили тональность этого дела и стали петь о том, будто среди похитителей присутствовали завербованные агенты, к которые вот прям почти-почти были готовы вмешаться, а мы по неосторожности влезли чуть раньше и их убили. Даже такие герои, как мы, иногда ошибаются, да, отчего и состоялась беседа с необрадованным таким поворотом Нейманом, которого мы, такие поспешные в выводах и действиях, еще и грязью облили. Но теперь все во всем разобрались, и все стало хорошо, аллилуйя. Бандюков, пусть и якобы работающих на разведку, никто не жалел, так что история вошла в разряд курьезных. Разве что жертвы похищения и их родственники остались недовольны медлительностью местных разведчиков, о чем не стеснялись заявлять. Но так как никто из похищенных не умер и даже, в сущности, не пострадал, особенного ожесточения в их словах не имелось. Поверили нашей байке, конечно, не все. Однако даже в глазах неповеривших местный главшпион стал тем, кто нашел управу на двух могущественных столичных воителей, что так-то ничуть не меньший камешек на положительной чаше весов его личной репутации. Потом, ближе к ночи, мы встретились с наместником, который, как я и предполагала, не мог не услышать о громком похищении отметившихся в спасении дворянских детишек воителей из столичного отделения службы разведки. Этот разговор ничего нового не принес. Пожилой или, вернее, уже старый, аристократ, 90 лет, как-никак, причем не таких, как у Буда, который внеранговый воитель, а вполне честных, как для ученика, получившего свой ранг давным-давно и отнюдь не для сражений, встретил нас тепло и с интересом. Но с первого взгляда заметно, что ему приходилось напрягаться, дабы сохранять концентрацию и достойный уровень живости мысли. По разговору было видно, что человек он, может и не выдающийся, но достаточно умный и хваткий. В принципе, он мог бы успешно продолжать тянуть регион в более спокойное время. Но не сейчас, когда разразившаяся с бывшим вассалом война стала финальным выражением накопившихся проблем, своеобразной верхушкой айсберга, что пусть и бросается в глаза, однако по факту является лишь малой частью громадной ледяной глыбы. Еще и окружение его шакалы, иного слова просто не подобрать. Воруют, как в последний день, но для теряющего хватку Йозефа, именно так зовут наместника, рисуют исключительно благолепные картины, а у того уже нет ни сил, чтобы проверить, взять за глотки самых наглых, и растерзать их в устрашении и назидании остальной стаи, ни, в общем-то, и желания. Старость, слабости, стремительно приближающаяся смерть толкают в болото равнодушия. Короче говоря, если убрать все словословия, вежливые реверансы и прочую шелуху, то наши столичные мандаты подтвердили и подкрепили отдельным распоряжением. Формирование добровольческого подразделения тоже разрешили, причем не в размерах полка, а вполне себе дивизии. Раздухарившийся и разозлившийся, с небольшой толикой моего влияния, на наглых варваров, что уже чуть ли не до резиденции наместника добрались, глава региона и разрешение на корпус подписал бы, лишь бы нападали наглым дикарям. Но документы на корпус я, по многим причинам, просить не стала. Итак, как ответственное за организацию добровольческой дивизии лицо, получила временное и формальное, ведь рулить ею напрямую все же не буду, но генеральское звание. Когда наместник нас отпустил, мы с Кейли еще немного пофлонировали по территории, моя орбита неизменно пересекала столы с закусками, некоторые из которых просто просились в рот, приняли несколько приглашений на танцы, Кей с удовольствием, я из необходимости, и спустя час наконец-то покинули этот непредназначенный для таких, как мы или я, напарник выглядел вполне довольным, праздник жизни. На следующий день я, в приподнятом настроении щурясь на лучи выглянувшего солнца, отправилась в резиденцию Центрального управления службы разведки по региону прямо из отделения телеграфной почты. На почте я отправила свое послание о приказе на формирование Красной, в честь мастера Джона, добровольческой дивизии, в которую, став костяком, поверх коего будет нарастать мясо, войдут все желающие из солдат и офицеров погибшего генерала, ныне пребывающих под стражей. Отсюда и хорошее расположение духа. Ну, и из-за некоторых иных, вполне ожидаемых, но все равно приятных новостей из Скоры. Только об этом, ТС, в этот раз гости из столицы не чинили препятствий на пути к кабинету местного главшпиона. Напротив, проводили едва ли не от парадного входа. Кнут и пряник в действии, да, разве что висящий на поясе меч пришлось временно запереть в сейфе. Но это мелочи. Реплики темного артефакта, который на самом деле находился в подпространстве, ничего, хе-хе, не сделается. «Доброго утра, курами», — улыбнулся мне Нейман, который на этот раз явно принарядился. «Не правда ли, погода сегодня прекрасна, почти как вы, старый извращенец? Ну, точно питает какие-то гнусные планы на углубление знакомства с юной и невинной мной. Что же, кто знает, может, мы действительно его серьезно, хе-хе, углубим. Доброго, Нейман», — весело улыбнулась я, повесив прихваченную с собой сумку с бумагами на угол спинки стула. «Солнышко и впрямь сегодня радует». Спустя некоторое время, когда мы покончили с взаимными расшаркиваниями и устроились за столом с бокалами вина, и впрямь весьма достойного, а вот предложенная в качестве закуски нарезка из тропических фруктов оказалась такой себе, я поинтересовалась: «Разве вы не приглашали меня для общения наедине?» «Так и есть. Но тогда что здесь делает третий?» — указала я бокалом на укрытую гординой нишу, откуда ощущался плохо скрытый поток внимания от обладателя духовных способностей. «Неужели вам нравится такое?» «Отнюдь нет», — улыбнувшись шутке, возразил мужчина. «Мои вкусы специфичны, но не настолько. Однако мы пока едва знакомы, а я, как глава разведки, не могу себе позволить рисковать. Будьте уверены, прекрасная Курами, мой доверенный человек умеет хранить тайны». Повинуясь жесту хозяина кабинета, наружу вышел ничем особо не примечательный воитель, и когда мы станем обсуждать действительно секретные вещи, он нас покинет. Я ни на миг не поверила уверениям Неймана, даже если игнорировать подсказки эмпатии, которая работала, несмотря на навыки собеседника в контроле эмоций, тем более что он сегодня расслабился и держал себя заметно слабее. Тут легко сработает чистая логика и способность ощущать чужую силу. Каким образом человек, находящийся на уровне сильного адепта, сможет помешать мастеру с тягу, или даже мастеру без тягу? Никаким. Даже тревогу поднять не сумеет. Разве что, разогнав сознание и войдя в полутранс, я пустила часть ресурсов разума на незаметное изучение энергетики телохранителя. И точно, в ауре быстро обнаружилась аномалия, что, вероятнее всего, отвечала за некую необычную способность. Даже догадываюсь, какую. «Я даже не думала подозревать вас в чем-то настолько предосудительном. Если вы считаете необходимым присутствие телохранителя, пусть будет так», — сказала я и кивнула молча стоящему мужчине, одновременно с этим выпустив наружу эмоцию обиды в сторону Неймана и злости в адрес третьего лишнего. «Ага, есть контакт, коллега эмпат». Однако в эмоциях проскочила радость от раскрытия тайны, на сей раз скрытая. Правда, не слишком сильный. Заметив отсутствие реакции на приглушенный сигнал, заключила я и удовлетворенно сделала новый глоток из бокала. Определенно хороший сорт. Надо будет ограбить Неймана на этот чудный напиток. Тогда давайте расставим предварительные позиции, от которых мы станем отталкиваться. Чем раньше мы закончим с делами, тем быстрее сможем перейти к более интересным занятиям. Ага, изврат, будут тебе интересные занятия. Со скрываемым от живого детектора лжи недобрым азартом, посулил внутренний голос. Возмущаться наглости потерявшего берега старого рыжего таракана я и не думала. Не стоит ругаться с теми, кого собираешься убить. Наоборот, полезно поддерживать хорошие отношения, улыбаясь до последней секунды, дабы цель ничего не почуяла и не сорвалась в самый ответственный момент. Тем более что ей совсем недолго осталось. Ну, скорее всего, если мои догадки верны. Сейчас проверим. Я взяла с собой кое-какие документы, начинаю говорить, поднявшись со стула и став расстегивать тонкую сумку. Однако перед тем, как перейти к предметному разговору, я бы хотела задать один вопрос. Вы же ответите? Постараюсь. Обольстительно, как он думал, улыбнулся главшпион, явно ожидая какой-то мелочи или женского кокетства. Ведь раз уж жертва неуклюжей куртуазности не стала ей возмущаться, то точно не против флирта. «Как и когда вы предали империю?» — разочаровала его жертва, взглянув Лавеласу прямо в глаза. «Что?» – удивился мужчина. Не успело удивление хозяина кабинета перерасти в злость и страх, как его ухо и мозг познакомились с заряженной негативной энергией спицей метательной иглы. Чтобы понять ответ, его не требовалось слышать, достаточно получить эмпатический отклик от ненадолго утратившей самоконтроль цели. Предатель умер мгновенно, телохранитель перешел в иную форму существования и того раньше, точно так же, как и его патрон, не сумев среагировать на атаку использовавшего рывок высшего мастера. «Удобная все же штука эти иглы», — подумала я, уложив труп лицом на стол, раненым ухом вверх. Извлеченная из оков плоти метательная игла тускловато сверкнула черно-фиолетовым, и, уже чистая, вновь скрылась под одеждой. «Ну вот», — довольно улыбаясь, посмотрела я на Неймана. Теперь можно по-настоящему откровенно поговорить, мой, хе-хе, карамельный дружочек. Впрочем, спешить с пробуждением новой марионетки я не стала. Сначала, вернувшись в кресло, сделала глоток вина. Затем, после некоторых размышлений, и вовсе призвала Ипмана с приказом расставить на столе тарелки с разнообразными закусками. Нужно же отметить обнаружение и устранение ключевого агента врагов. Правда, каких именно, требуется еще уточнить. А пить реально вкусный и самую малость веселящий, хотя с моей устойчивостью и балтийский чай из прошлого мира, самую малость веселящий, напиток с пусть и очень дорогими для данного региона и времени года, но, объективно говоря, оставляющими желать лучшего южными фруктами. Это ли не кощунство? Специфичный коктейль балтийских моряков времен Николая II, главными ингредиентами которого являются спирт и кокаин. Что? Парочка трупов, составляющих мне компанию, а что тут такого? Наоборот, ощущение от частично исполненной мести добавляло незапланированному приему пищи дополнительную перчинку. Я бы даже сказала, праздничность. И да, если бы сформировавшиеся у меня нехорошие предчувствия не подтвердились и Нейман оказался обычным взяточником и некомпетентным идиотом, я бы не стала его убивать. Прямо здесь и сейчас, по крайней мере. Вина в смерти мастера Джона на нем все равно бы лежала, но, если бы мы договорились, возмездие могло и задержаться. Договариваться же о чем-то с предателем, это словно заключать взаимный пакт с проституткой. Та может заверять в чем угодно и приносить любые клятвы, но, если прикажет сутенер, моментально перекуется и станет делать, что сказано хозяином. Любое мирное взаимодействие с тем, кто сидит на крючке у западников, или северян, или кому там продалась эта рыжая шкура, несет заметно больший риск, нежели выбранный мной жесткий вариант, ибо просчитать Неймана, с которым я общалась и на которого собрала немалое количество информации, задача вполне посильная, но вот угадать, что и когда придет в голову его неведомым хозяевам, нет, я не пророк, что же, раз все разрешилось, как разрешилось, то стоит провести первичный допрос, а потом начать предварительную подготовку новой марионетки. Я отлично помню урок, который преподал мне немертвый разведчик из Кукуты, и не собираюсь предоставлять куда более влиятельному Нейману возможность устроить мне масштабную пакость. Заодно в работе с разумом немертвых кукол потренируюсь. Однако не будем забегать вперед. Сначала допрос, потом обработка. Ну и с перекусом не стоит слишком тянуть. Пусть Нейман и дал гарантию, что нас не побеспокоит в ближайшие часы, затягивать не стоит, мало ли, какие попутные трудности вылезут. Лучше продолжим обработку дома у моего нового, хех, верного друга. А потом у Кеа появится новый источник для его сомнительных шуточек насчет БДСМ перевоспитания от курами. Криво усмехнувшись, мысленно хмыкнула я, сделав глоток из бокала. Эх, на какие только жертвы не приходится идти. Впрочем, пока он надеется получить Адаусу, этот паяц должен держать себя в рамках. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Меня тут попрекали за отсутствие рекомендаций. Ничего нового и забористого не встречал, но если кто не видел, есть старые. Серия игра Хаоса Сватковского HTTPS Outhartaday Work Series 1925 весьма интересный взгляд на реалок с обоснуем и прочим. Также Мясоедов закончил очередную часть Ведьмака 23 века HTTPS Outhartaday Work 287641. По мне финал получился годным. Я у него хрономантой превосходства разума больше жду, но теперь увидеть продолжение Ведьмака тоже весьма хочется. Ссылки на пиратов не даю, но не имеющие возможности тратиться, да обрещут. А.Н. Бичина, глава 23, часть 3. По результатам допроса выяснилось, что Неймана посадили на крючок задолго до того, как занял свой нынешний высокий пост. Безобидные подарки за содействие, помощь благодетелям, на первый взгляд, обычные имперские дворяне и торговцы, еще и щедрые к тому же, в решении разных дел, пусть и сомнительных, но не так, чтобы слишком. Потом молодого и крайне амбициозного офицера повысили, после чего пришлось ему оказывать более глобальные услуги в ответ за помощь в продвижении. Сначала прессинг одних людей и организации содействия другим, потом помощь в отмазывании нужных людей от карающей длани закона или претензий со стороны влиятельных лиц, поддержка сомнительных акций и диверсий в стане конкурентов, а потом и прямое участие в устранении. Медленно и поэтапно друзья нашего разведчика затягивали его в свою трясину. Каждый отдельный шаг казался ему выгодным и оправданным. Но вот когда еще молодой разведчик взглянул на ситуацию шире, тогда стало уже поздно. Что тут скажешь, коготок увяз, всей птичке пропасть. После того, как вожделенный пост регионального главы был достигнут, честолюбивый мужчина получил возможность взглянуть на общую картину происходящего, а осознав, насколько плотно его вели к вершине и как ненавязчиво, но крепко теперь держат за причинные места, когда он достиг заветной цели, то начал очень аккуратно копать под друзей, вернее, под тех, кто стоял за спинами массовки и реально что-то решал. Мелочевку он и так изучил сверху донизу, и преуспев в своих изысканиях, можно сказать, просветлел это сознание. Ненадолго. Врожденный цинизм помог быстро справиться с чувствами, вслед за чем новоявленный изменник, то есть он и раньше являлся таковым, просто окончательно убедился в принадлежности покровителей лишь после завершения расследования, стал активно готовиться, если не сорваться с крючка, так или иначе простив все свои долги, то хотя бы немного скорректировать формат сотрудничества в свою пользу, ну, или хотя бы устроить все так, чтобы убирать его показалось покровителем менее выгодным делом, чем продолжить сотрудничество после открытия части карт. Что до конкретных результатов раскопок, то они пусть и не дали четких ответов, ведь приходилось работать мягко, очень скрытно и осторожно, однако даже так, после сведения данных воедино и их анализа, выводы оказались весьма интересными. Добрая треть из вроде бы независимых магнатов или интригующих на пользу себе и во вред соседям дворян действовали с дивной согласованностью, которую, тем не менее, можно заметить, лишь зная обо всех этих шевелениях, имея доступ к общим сводкам и умея анализировать последствия происходящего и того, что только готовится случиться. Ведь если один поставщик сырья из Северного Королевства просит посодействовать в ущемлении слишком уж неуступчивого и честного офицера таможенной стражи, это нормально. Так же, как нормальна и просьба помочь подтолкнуть вверх нужного человека, что зачастую ничего собой не представлял, зато с готовностью шел на уступки благодетелям и окружал себя другими такими же, обязанными уже лично ему. Ничего необычного. Обыкновенный быт современной империи, на первый взгляд. Вот только если присмотреться внимательнее, можно заметить ряд закономерностей, и объединив их воедино, обнаружить, что множество поднявшихся на значимые должности жадных, завистливых и мстительных бездарностей, которым открыли дорогу тем или иным образом, в том числе и руками самого разведчика, устранив сравнительно более честных, разбирающихся в своей области руководителей и ответственных исполнителей, создали определенную среду, такую, что уже сама собой, без внешнего вмешательства и контроля, выдавливала вон всех сколь-нибудь компетентных специалистов. Заместитель разбирается в зоне своей компетенции лучше начальника, который зачастую не имеет не только профильного образования, но и мозгов за пределами определенного сорта хитрости, свойственной скорее подхалиму и интригану, нежели специалисту. Пошел вон, нечего своим разумением бросать тень на начальственное неведение. Кто-то пытается составлять отчеты, исходя из критериев истины, а не оторванных от реальности представлений, которые сформировали вышестоящие. Пошел вон, нечего осквернять грязными сапогами реальности прекрасную мечту, бюджетные деньги на которую давно поделены и разошлись на более нужные цели. Новый особняк, или драгоценности для жены и любовницы, например. Вот и выходит, что достоверную информацию получить становится крайне трудно, даже когда это жизненно необходимо, а разумные указания, спускаясь вниз по цепочке, частенько превращаются в свою противоположность. Даже службу разведки, которая должна знать все и обо всех, это серьезно коснулось. Еще бы не коснулось. Шеф всего огромного региона, давно завербованный агент, натворивший немало дряни на пути к своему посту, и уже в текущем качестве. Куда тут хуже, и с бизнесом почти то же самое. У торговой аристократии, что, может и не нажила несметных капиталов, однако занималась своим делом десятки поколений и потому дорожила репутацией, дела стали идти заметно хуже. Зато у всяких хапуг, которые и мать родную по сходной цене продадут, хоть в рабство, хоть на органы, хоть в черный бордель, дела уверенно перли в гору. Если империя в целом загнивала, но еще имела силы цепляться за былое, то ее северный регион и имперская администрация в вассальном королевстве уже практически прогнила, оставив лишь целую на вид оболочку. На лицо, неспешное, практически незаметное для своей цели, но оттого не менее мощная диверсия, глобальная, системная, словно медленный яд, который до поры до времени не вызывает у своей жертвы никаких тревожащих симптомов. Так, легкая лихорадка, небольшая тошнота, едва заметный тремор. А кто у нас прославленные спецы в подобного рода операциях? Правильно, западники. Хех, в этот раз вечная привычка валить все неприятности на происки злодейских красноголовых и их шпионов для разнообразия не покривила против истины. Как говорилось выше, Нейман всполошился, начал копать глубже. Одно дело интриги внутри имперских группировок или даже шпионы северян и совсем другое, агенты Запада. От этих, в отличие от хорошо знакомых отечественных интриганов или вполне понятных северян, вообще не ясно чего ожидать. Одно точно, хорошего ждать не приходится. Именно поэтому, а не в силу проснувшихся принципов, Нейман стал думать о том, как бы безопасно прекратить сотрудничество. А потом его пригласили на беседу к одному из партнеров, где засуетившемуся разведчику подробно объяснили, что все шевеления главы разведки региона им прекрасно известны и теперь у него есть два выхода. Первый – смирить любопытство, забыть о подозрениях и продолжить сотрудничество, которое теперь будет происходить даже на более выгодных условиях. Или второй – собственноручно похоронить будущее, как собственное, так и своих близких. Ведь попытка вскрыть происходящее ударит в первую очередь по самому главе разведки, который, будучи еще простым майором, активно способствовал коррупции. В империи этим никого не удивишь, но если наружу всплывут кое-какие правдивые документы, приправленные щепоткой пусть подложных, но правдоподобных и крайне труднопроверяемых фактов, то окажется, что вся его семья замазана в сношениях с западниками, а сам Нейман готовился стать предателем чуть ли не со школы. Циничный разведчик, который и так был к этому внутренне готов, без раздумий выбрал первый вариант. Теперь он не догадывался, а практически точно знал, что за торговцами, дворянами и маячившими за их спинами северянами скрываются шпионы Запада. Напрямую ему никто ни в чем так и не признался, но, как говорится, умному достаточно. Главшпион даже постепенно возобновил свое расследование, заодно по-тихому устраняя всех возможных агентов своих друзей, в первую очередь, чтобы ослабить контроль партнеров и у них не появилось соблазна стать хозяевами или заменить своевольного агента влияния на более сговорчивого. В последнем Нейман достаточно преуспел, раз до сих пор занимает свою должность, но ничего кардинального он так и не предпринял. Привык, втянулся, счел, что все всегда будет идти, как и раньше шло, хотя подготовиться к возможному побегу это ему не помешало. У нас, разведчиков, диверсантов и убийц, паранойя – это профессиональное отклонение, чаще полезное, чем вредное, да. А потом началась война с северянами. И как я уже говорила, Нейман, несмотря на некоторые моменты, где его поступки и решения казались недалекими, глупым человеком не являлся, лишь скаредной и амбициозной сволочью. Поэтому какие-то приготовления к возможному успешному исчезновению он проводил. Например, его имидж незаботящегося о внешности мужчины за 40 являлся вполне эффективной маскировкой, дабы, совершив ряд несложных манипуляций, чуть ли не радикально изменить впечатление о себе. От профессиональных ищеек это не спасет, но против простых патрульных вполне сработает. А там переезд, пластическая операция, новая личность и комфортная жизнь богатого бездельника где-нибудь в теплых краях. Полиция же через некоторое время обнаружит полуразложившееся тело двойника и на том закроет дело. Ну, он на это рассчитывал. Но, как излагалось выше, началась война. Причем северянам сопутствовало никем не ожидаемое, я ведь уже упоминал о высочайшем качестве доносимой наверх информации, военная удача. Все происходило слишком быстро и непонятно, резко запахло жареным. А тут еще прибыла спецгруппа из столицы, да не простая, а возглавляемая некой Курами Эбе, молодой, но уже успевшей заработать противоречивую репутацию владелицей Тигу и обладательницей ранга мастера боя. Как бы ни по его душу явились эти элитные убийцы, счел Нейман, а ведь он еще не все подготовил, и с некоторыми вещами возникли неожиданные сложности. Правильно, мы не стали сразу соваться в центр региона, иначе предательский главшпион точно бы запаниковал и наделал неприятных глупостей и гадостей, то есть еще больше, чем сделал сейчас. А так, видя, что наделенные высокими полномочиями и обладающие выдающейся силой столичные убийцы занимаются не внутренними проблемами, а делами Восточного фронта, Он немного расслабился и сконцентрировался на выведении в тень своих скрытых от широкой общественности капиталов и прочих интересностей. Жизнь висит на нитке, а грезит о прибытке. Хех, на редкость жадный и самоуверенный тип. Я бы на его месте тихо исчезла или попала в несчастный случай сразу, как началась война. Но это лирика. А вот о том, что сей ныне дохлый уродец не только косвенно способствовал убийству мастера Джона, разлагая государственную систему и создавая удобные условия для всякой паразитической грязи, но и вполне активно в нем поучаствовал, я не догадывалась. А меж тем именно Нейман стоял за всей операцией, помогая Берасу решиться на крайние меры для защиты своей чести и подтолкнув колебавшегося Мартина к созданию неприятностей для баламутящих воду столичных выскочек, что постепенно переросли в открыто враждебные действия, защищал свою задницу, втравливая потенциальных противников в свару с местными, гнида. А нашей с красноволосым мастером связи эта сволочь прекрасно знала, как и осознавала, какую опасность могут представлять получившие поддержку, может и сильные, но очень немногочисленные воители из столицы. Это же с такой опорой можно быстро разобраться с проблемами провинции, а потом выйти на их источники, в том числе и на самого Неймана. Нет, такое ему не нужно. Вот и помог экс-наместнику с губернатором не разругаться, а потом через третьи руки ненавязчиво одарил идеями и методами их реализации, чтобы потенциальная угроза уж точно завязла в своем медвежьем углу. Но что-то пошло не так, и я, наоборот, заявилась в столицу региона, начав осаждать центральный офис СССР. Неудивительно, что сначала таракан занервничал. То-то этот отброс наотрез отказывался встречаться с нагрянувшей к нему опасной и возбуждающей, без информации о последнем я бы чувствовала себя комфортнее, да, гость ей, пока не узнает всю подноготную и не убедится в своей безопасности. А потом произошел инцидент с похищением, подоплеку которого Нейман понял не хуже меня, после того как удалось раскрутить части шпионской сети через допрос мертвых. Ну да, на него работает пусть изрядно подтухшая, но государственная система. И так как предатель убедился, что мы здесь не по его душу, он таки решил пообщаться, дабы выгадать время. А дальше и так ясно, что произошло. И дабы прояснить контекст, пожалуй, стоит дать немного подробностей по случаю с похищением и его подоплекой. По прошествии неопределенного количества лет работы западной агентурной сети в Северном Королевстве и здесь, в соответствующем регионе империи, когда приготовления оказались закончены и между нашей страной и ее бывшим вассалом разразилась война, ранее полезный инструмент в лице Неймана стал близок к тому, чтобы перейти в разряд вредных. Кто бы ни победил, главой разведки Нейману уже не бывать. Имперцы перетряхнут местные службы и поставят на руководящие посты новых людей, а северяне в случае своей победы и вовсе снесут старый управленческий аппарат до самого основания. Зато знает он много, а догадывается еще о большем. Да и связи, опять же, тем не менее, по ряду причин убрать Неймана напрямую чужие шпионы не могли, поэтому решили устроить внутреннюю грызню среди элит региона, с вовлечением туда в том числе и разведки. Пусть раскапывают грязные секреты и выводят на чистую воду предателей. Это уже ничего не решит, зато отвлечет внимание от решения проблемы наступающих северян. Поэтому представителя северной разведки, что рулил одной из банд, от которой, кстати, тоже требовалось избавиться, аккуратно подвели к мысли о похищении детишек влиятельных дворян, а тот, в свою очередь, воспользовался вышеозначенными бандитами. И тут в паутину хитрых планов упал увесистый булыжник, в роли которого выступили мы с Кейли. Да уж, повезло. В ином случае, кто бы кого ни переинтриговал, поднявшийся вал проблем неизбежно ударил бы по империи и по нам. Нейман вообще, как понял, что его таким образом собирались слить, и когда сообразил, что я появилась не для его ликвидации, иначе, в сложившейся ситуации повела бы себя по-другому, сразу придумал, как встроить новую фигуру в свою игру, организовать собственную смерть и отвлечь внимание на убивших его имперских карателей. То-то меня его интерес напрягал, не только обычная плотская тяга там проглядывала. Ой, не только. Нехороший дядечка решил не просто соблазнить юную девочку, но и, попользовавшись, подставить, весело подумала я. Нехороший дядечка должен быть наказан. Тем более, он же сам хотел, чтобы с ним поиграли. Так ведь? Хи-хи-хи. Никаких особых эмоций на сей счет я не испытывала. У меня не та ориентация, дабы злиться на коварных мужиков, которые все козлы. Вот будь на месте старого таракана строгая и сексапильная разведчица, может, и расстроилась бы немного. Да нет, вряд ли. Враг есть враг, какой бы облик он ни принял, хоть мужчины средних лет, хоть девушки, хоть старика или ребенка. Он в первую очередь то, что нужно убрать с лица мироздания, дабы ликвидировать угрозу и устранить возможность причинения нового вреда. Особенно сие справедливо, если это враг кровный и подлый, не имеющий ни идеалов, ни чести. Вроде Неймана, да. Что до остального, то после того, как я узнала, что шеф разведки региона, предатель, оказывавший прямую поддержку убийцам бывшего наставника отряда и даже во многом организовавший ту бесчестную расправу над единственным по-настоящему заслуживающим уважения учителем будущих детей убийц, судьба урода оказалась решена. Подохшая мразь и мерзость, которая ради того, чтобы взобраться повыше, напрямую уничтожила и сломала судьбы сотням, косвенно проделала это с многими тысячами пострадавших от произвола, а также способствовала начавшейся войне, что неизбежно затронет, и уже затронуло, миллионы, просто не заслуживало того, чтобы на нее тратили нервные клетки. Оно уже потеряло жизни и еще получит остальное причитающееся. А раз так, то и злиться на это пустое место нет смысла. А поиронизировать? Почему нет? Ирония – такая штука, что помогает бороться почти с любым горем, но не победить его. Под тихий вздох пустым взглядом смотрю на покорно замолчавший труп, что выложил мне основы своей истории и теперь покорно ждал новых приказов. Почему, едва вновь обретя дорогого человека, его нужно снова терять, теперь навсегда? Почему из-за некомпетентности, жадности и тупости пролезших во власть ничтожеств должны страдать и умирать хорошие люди? Могу ли я хоть как-то изменить эту гнилую систему, всех убить, хах, хотя бы таких, как Нейман? Даже если ничего больше не получится и меня саму убьют на полпути, то резкое снижение концентрации всплывшего наверх и отравляющего все под собой человекоподобного дерьма, это уже неплохо. Кривая усмешка. Но все же лучше постараться, чтобы не убили. Чтобы у нас получилось не только убрать мусор, но и построить на освободившемся месте нечто лучшее. Ради тех, кто жив, и тех, кто уже умер. Забавно, посмотрев в пустые зеленовато-голубые глаза немертвого, протянула я. Ты хотел подстроить свою ложную смерть и скрыться, свалив ее на нас, использовать в своей игре, а я пришла и действительно тебя убила, и теперь использую в своей. Этот мир просто переполнен иронией, не правда ли? Повинуясь мысленному приказу, немертвый встал и, подойдя ближе, наполнил мой бокал очередной порцией вина. А что, в кабинете, оказывается, хранилось, несколько бутылок, оно вкусное, а мне требовалось чем-то гасить стресс и утолять жажду в процессе работы. Да и комнатка с небольшим санузлом в кабинете присутствовала, так что о последствиях употребления большого количества жидкости я не переживала. Думаю, развить шутку и подстроить твою ложную жизнь будет еще интереснее. Продолжим более плотное знакомство и поиграем в палача и жертву потом. У тебя дома, для начала, хе-хе. Сделав глоток, я поставила бокал на столик и, поудобнее устроившись на стуле, приготовилась к работе. А пока запоминай. Тебя и твоего телохранителя никто не убивал. Мы договорились, но почти со скандалом, начинаю вбивать в разум цели, пробужденной и подчиненной, но для большей простоты ментальной обработки, до поры снова погруженной в состояние неразумного болвана, короткие приказы, подкрепленные объемными мыслеобразами. Когда я уйду, ты начнешь подготавливать исчезновение своего заместителя, потому что он слишком много знает, а тебе не нравится его последнее шевеление. Приказываю, воспользовавшись вытянутой из самого Неймана информацией. Далее, этим же вечером у тебя состоится важная встреча в предназначенном для этого доме на западной окраине города. Тебе не стоит опасаться нападения, но разговор не терпит свидетелей. Позаботься о том, чтобы внутри и рядом не было чужих ушей. Помимо вбивания в чужую голову мыслеобразов, мне приходилось, плотно настроившись на духовную связь и погрузившись в образованный ею эрзац телепатию, контролировать то, как они там укладывались. Что-то ложилось, словно родное, что-то вызывало у объекта отторжение, как, например, идея прийти на встречу вообще без охраны, хотя бы без команды быстрого реагирования, сидящий в доме по соседству. Осторожный насекомыш. Пусть и недостаточно, хе-хе. Подобные моменты приходилось корректировать и заставлять немертвого самому додумывать ситуацию так, чтобы она не резала глаза будущему полноценно разумному живому и свободному главшпиону, который очнется после того, как я закончу свои манипуляции и сотру ему лишние воспоминания. Уф-эф, адова работенка, во всех смыслах. Сидя в удобном кожаном кресле, оглядываю комфортабельный кабинет высокопоставленного чиновника, в котором я вершила свои темные дела. Делаю последний глоток приятно терпкой кисло-сладкой рубиновой жидкости. Насмешливо усмехаюсь. Но что-то в этом есть. Того и гляди, убивать и марионетить вышестоящих коллег войдет у меня в привычку. Еще раз повторяю, я не стану вам мешать, но и отвлекать и без того ограниченные ресурсы ради удовлетворения ваших авантюр я себе позволить не могу. Это мое последнее слово. Если это вас не устраивает, можете жаловаться, можете писать докладные, можете лично заявить господину министру Сайкю о моем несоответствии должности, но я от него не отступлю. С видом замотанного работой, пусть не кристально честного, но болеющего за дело служаки, заявил Нейман. Я не предлагаю вам авантюр, сухо отвечаю. Напротив, это может облегчить положение. И уж тем более я не требую ресурсов, что покажутся значимыми на фоне тех, которыми уже располагает ваше отделение. Лишних людей нет, перебили меня. Наместник разрешил вам вербовать карманную армию, вот и занимайтесь этим. Если для вашей команды это что-то значит, то у вас есть и мое одобрение. Я составлю соответствующую бумагу. Тем более, что в центре на вас возложили ответственность за восточную часть границы. Работайте сами, и не мешайте работать нам. Высший офицер постучал ручкой по столу. Но если, руководствуясь непонятными мне мотивами, вы отказываетесь сотрудничать, то, что же, спасибо хотя бы за формальное содействие, не обратив внимания на изливаемое на меня раздражение, заканчиваю свою прерванную тирадой мужчиной реплику и поднимаюсь из-за стола. Доброго вам дня, и вам, Тони, проводи нашу гостью, с такой интонацией, будто говорил выпроводи, на границе формальной вежливости произнесла марионетка, то есть, глава разведки Северного региона. Этот червь так восхитительно смешно радовался тому, как обвел вокруг пальца много о себе возомнившую юную выскочку, что успешно поднял мне настроение, подпортившееся во время выслушивания его мерзких откровений. Так комично и искренне верил в свою победу, омраченную лишь тем, что не получилось поймать меня и иным способом. Верил и радовался, даже не догадываясь, что поймали совсем даже не меня, что победитель живет в иллюзии, принимая свои собственные решения, играет заранее прописанную трагическую роль, развлекая ту, что забрала его разум, жизнь и свободу. Хи-хи, разве не уморительно, не догадывался же, повинуясь вспышке паранойи, я пригасила веселье и прислушалась к связи. Кажется, нет, но что-то его все же смущало. Легкое несоответствие, словно преддверие перехода хорошего сна в кошмар, тревожно цепляло глаз, однако до поры до времени игнорировалось сознанием. Ну да, идеально подчистить память и слепить правдоподобную иллюзию не удалось. Было бы странно, если бы без знания и отработанных навыков вышло иначе. Но ничего, до вечера и такой халтуры хватит с запасом, а после встречи наедине я это дело усилю и углублю, заодно и прививку от предательства и ненужных фокусов сделаю. И в процессе представления создается впечатление, что куклы пляшут сами по себе, наигрывала в голове песня из прошлого мира. Кивнув своим мыслям, я покинула здание и, едва заметно шевеля пальцами в такт мелодии, что также соответствовало роли стоящего в тени, дергающего за нити кукловода, послала через духовную связь импульс спокойствия и уверенности, который Нейман принял за свои собственные эмоции, после чего, довольная, уселась в одну из ожидающих клиента карет. Прибыв в гостиницу, я ожидаемо не застала Кейли в соседнем номере и, пожав плечами, подхватила Люца, вместе с ним отправившись гулять в ближайший парк. В столь погожий денек киснуть в помещении или заниматься делами – это настоящее преступление против человечности. И кто сказал, что месть несет лишь опустошение? Лично я ощущаю очень даже приятное удовлетворение. А ведь эта грязь – лишь по стечению обстоятельств и с помощью агентуры врага, занявшая пост главы региональной службы разведки, только начало. Да и с ним мы еще толком не работали. Пусть спит, считая себя победителем. Кошмарное пробуждение в новом мире, полном боли, ужасных чудес и злого волшебства от нашей уродливой Алисы никуда не убежит. Хе-хе, неприятное чувство в груди, проснувшееся после того, как рассказ предателя о подготовке к осуществлению убийства мастера Джона вновь разбередил едва поджившую душевную рану, окончательно исчезло, а сама рана стала заметно меньше. Глядишь, со временем и совсем пропадет, когда убью всех причастных, попутно придумав для особо наглых и тупых, типа Берса, что-нибудь особо интересное. Все же неплохой сегодня денек. Глава 24. Сердца свет. Не блестяще, высокомерно помахивая тренировочным клинком из духовно активного дерева, заключил Гинсей, или, как он предпочитал звать себя после нового рождения, Юрой. Даже на фоне невысоких ожиданий, покачал он головой. Я бы, Кха, смогла тебя достать, старик. В бою настоящем, прохрипела завозившаяся под его ногами Леони, могла на меч насадиться и выжить. В реальном бою, девочка, я бы пробил тебе позвоночник или отрубил голову, насмешливо ответил старый мастер, что без всякого сочувствия следил за поднимающейся на ноги избитой девушкой, или отсек руки, а потом ноги, возник нежелание обездвижить и устроить допрос. Не думала же ты, что такая уникальная и неповторимая. Храм Каукин выпускает регенераторов в заметном числе, и не только он. Я еще полсотни лет назад перестал считать павших от моей руки глупцов, то есть бросающихся на мой меч, кхе, героев, или верящих в свою неистощимую живучесть недоумков измененных, подпустил он очередную шпильку. Но вернемся к тебе. Сама скажешь, где ошиблась, или продолжишь слабоумие и отвагу показывать, есть у тебя в черепушке мозги или все в женские прелести утекло, старпер, беззлобно проворчала Леоне, которая своими инстинктами чуяла, что этот противник ей не по зубам, но разумом все еще не принимала свое поражение и положение. А слабо на кулаках также, драться кулаками против измененных тигу звериных лап, которые держат удары духовной стали. Этот тигу и разум на звериной меняет, или мозги твои в самом деле куда-то утекли, и ты сама по себе такая? Насмешливо спросил Гинсей, отложив тренировочный меч в сторону и напоказ разминая кулаки. Он в силу своего опыта отлично знал, как обращаться с теми или иными типами личностей молодых до ранних из пополнения. Поэтому и избрал тактику умеренного провоцирования, с последующим утверждением своей силы и доминирования. Типичная методика работы с измененными, вообще без изюминки, потому что с ними можно работать просто. Члены ночного рейда, присутствующие здесь же, в обширном подвальном помещении для спаррингов воителей, с отделанным толстыми стальными плитами полом и стенами, не спешили вмешиваться в процесс ни словом, ни делом. Булат знал своего учителя, а Ками тоже успела с ним познакомиться, а Лапбак доверял своим товарищам и репутации известного мастера, да и не переходил черты Юры, сдерживался. Зеленоволосый воитель во время своей не такой уж и долгой службы в имперской армии встречал инструкторов или просто старших офицеров с куда более ядовитыми языками и погаными характерами. Шелли не то чтобы стояла безучастно, но, убедившись, что угрозы нет, расслабилась и витала в собственных мыслях. Разве что Майн порывалась хотя бы словесно поддержать подругу, которую валял по земле нагло скалящий зубы старый хрен, но трое наиболее благоразумных членов команды ее пока сдерживали. «Долго я буду ждать?» – небрежно осведомился старик. «Или опять пустое сотрясание воздуха?» «Ну, все, дед, ты попал, кранты тебе, старый!» – прорычала злая зверодевушка и бросилась в атаку. И если в первый раз, когда мастер держал в руках деревянный клинок, спарринг продлился достаточно долго, ведь ему требовалось увидеть сильные и слабые стороны возможной ученицы, то сейчас Леони полетела лицом в твердый металлический пол уже после третьего хода схватки. Гдах! Басовито разнеслось по залу, когда укрепленная духовной силой физиономия встретилась с толстой листовой сталью. Теперь скажешь, в чем твоя ошибка? Наметив добивающий удар пяткой в основание черепа, спросил Гинсей, или придется объяснять. Пошел ты, потерев лицо и тряхнув головой, огрызнулась блондинка, но уже без огонька, признавая превосходство старшего поколения. И перед этими людьми трясется вся столица, покачал головой бывший владелец Инкурсио, причем уже без наигрыша. Что-то в империи окончательно сгнило, и раз ты не хочешь отвечать, то скажу сам, тебе мешают звериные инстинкты Леонеля. Брехня, взвилась девушка, да я жива только из-за них. Знал бы ты, старик, из каких передряг они меня вытаскивали. Да, старшая сестра, крутая, не утерпела и все-таки подала голос Майн, нечего мешать ее с грязью. И вообще, тебе бы осторожнее выбирать слова, дедуля. Ты один, а мы вместе и у Насти Игу, угрожающе воскликнула девчонка, но тут же ойкнула и обиженно прижала ладони ко лбу, по которому щелкнул палец Булата. Не груби, не мастер пришел к нам, а мы к нему. Старик на это лишь покачал головой и, раскурив трубку, продекламировал. Ярко горит хворост, было жаркое пламя, и уже прах. Самоуверенные воины не живут долго. Вот еще, это жертвы моей тыковки сгорают. Майн скрестила руки на груди и отвернулась. Ты тоже будешь вести себя, как этот невоспитанный ребенок. Посмотрев на Леоне, поинтересовался глава новооткрытой школы боя. Нет, я проиграла, и ты не первый, кто меня победил. Сейчас у нас обычная проверка, а в прошлый раз мне повезло остаться живой, сжав кулаки, закончила девушка. Я должна стать сильнее, чтобы не проиграть в следующий раз. Хорошо, что ты это понимаешь, покивал Юрий, оставляя насмешки в стороне, как уже ненужный инструмент. Я вижу, что ты никогда не была воином. То, что Леонель даровал тебе боевые инстинкты зверя, стало большим благом, которое позволило тебе выжить и преуспеть. Но ты слишком привыкла на них полагаться. И то, что вытаскивала из передряг простую бандитку, тянет в пропасть хозяйку императорского орудия и убийцу, испугающего всю столицу ночного рейда. Ха, я и сама знаю, что такие, как ты, Аками или Булат дерутся лучше меня, во все клыки усмехнулась потрепанная, но все такая же задорная желтоглазая обладательница кошачьих ушек и хвостика. Но меня с детства не готовили. Что имею, тем и пользуюсь, оскал стал чуть вымученным. У нас нет времени, чтобы выкинуть звериные инстинкты и несколько лет учиться в каком-нибудь храме, запоминая все эти ваши штуки-дрюки. Тем более мне нравятся силы и инстинкты хищника, не хочу от них отказываться. И опять ты меня не поняла, девочка, сделав очередную затяжку, покачал головой немертвый. Посмотрев на Леоне лично, он был склонен не согласиться с пренебрежительным отношением своей госпожи. Да, характер ветреный и задиристый, самоуверенность и желание доминировать так и прут, а боевые навыки удручают. Но имеется твердый внутренний стержень, воля идти вперед, несмотря на опасности и трудности. И думать умеет иногда, только не всегда в правильную сторону. Однако с этим можно работать. Главное не забывать время от времени подтверждать свою силу и авторитет. К тому же после того, как Курами передала ему начальное понимание своего навыка эмпатии, старый воитель стал гораздо лучше читать в сердцах вот таких вот проблемных, но интересных учеников. «Я не собираюсь ломать твой стиль», — продолжил он, пыхнув дымным кольцом. «У вас действительно нет времени, ты права, а у меня нет возможности и желания забрасывать все свои дела и, взяв тебя в личные ученики, посвятить все свое время воспитанию нового мастера». Девушка на это тихо фыркнула и едва заметно дернула хвостом в чисто кошачьем жесте. «Ты и сама этого не хочешь, но если ничего не изменится, тебя убьют, или убьют кого-то другого из вашей команды, кто попытается тебя прикрыть. И что дальше?» Из звериных глаз обычно легкомысленной особы ушла вся напускная несерьезность. «Дальше мы будем работать над тем, чтобы взять твои инстинкты под контроль сознания, отточить их и построить на этой базе настоящую боевую систему. Как ты думаешь, почему, если средний демонический зверь физически сильнее, выносливее и подчас даже быстрее сильного воина духа, именно люди охотятся на монстров, а не наоборот?» Спросил опытный воитель и тут же ответил на собственный вопрос. Разум и вытекающая из него самоконтроль, способность к кооперации, планированию и так далее. Зверь предсказуем в своих решениях и атаках, поэтому полностью полагаться на звериную суть, запертую в твоем тигу, ошибочная стратегия. Разум должен направлять инстинкты, а не следовать за ними. Понимаешь, Леоне понимала, умом. Ей уже не раз проехались по ушам насчет импульсивных поступков, что во время своего воплощения казались правильными, но, если оглянуться назад, оказывались рискованными и опрометчивыми. Уверенность в собственных силах, ряд давних схваток с Аками и Булатом, которые по просьбе самой Кашкоухой действовали в полную силу и не пытались щадить ее тело и самооценку, продемонстрировали, что она не самая сильная. Однако это все воспринималось как фон и не мешало мнить себя, может и не самой, но одной из сильнейших, а необходимость развиваться. Она о ней знала, друзья и босс часто говорят правильные вещи, она тоже может вернуть что-то эдакое, наливая новую кружку спиртного. Леоне со старыми приятелями постоянно так раньше делала, надираясь под рассуждения, как правильно жить и устраивать справедливые порядки в обществе. И в этом не было ничего плохого. Раньше, до того, как она обрела тигу, стала революционеркой и вошла в ночной рейд. Но теперь ее сначала унизила та мелкая тумбочка, которая, прямо скажем, с ней играла, а потом отпустила из прихоти. А сейчас еще и старый пердун, который годится ей в прадедушке, легко и непринужденно извалял ее по полу. Именно слова этого вредного и высокомерного чужака дали хозяйке Лионеля понимание. Этот пенсионер ведь не один такой. В империи много сильных воителей, а они – ночной рейд, элитная группа убийц, которые призваны их уничтожать. Это пока они режут всего лишь потерявших берега ублюдочных дворян и чиновников. Но когда начнется революция, придется столкнуться с настоящей элитой, и ее убьют, или убьют ее подругу Акаме, которая вступится за нерадивую старшую сестрицу, или честного и самоотверженного Булатика, или любого другого товарища. И чтобы кто о ней не говорил, но Леони не такая тварь, чтобы подставлять своих друзей. Я поняла, спасибо за наставление. Блондинка деактивировала тейгу и неуклюже, но искренне изобразив поклон, отошла в сторону. Теперь ко второй вашей проблемной, Гинсей посмотрел на Майн. Я, да сами вы все проблемные. Я, снайпер, и в этих глупостях с драками участвовать не собираюсь. Со скрытой за агрессией неуверенностью, даже испугом, заявила она, вновь скрестив руки на груди, вздернув подбородок и демонстративно сделав шаг назад. Хорошо, ребенок. Постой тогда в стороне и не мешай взрослым. Мгновенно потеряв интерес к обиженно запыхтевшей девочке, мастер повернулся к Шелли. А у тебя какие трудности, красавица? Слышал, ты владеешь боевым трансом, и тоже имеешь с ним проблемы. Так, опешившая и обозленная на такое пренебрежение, она ведь думала, что ее станут уговаривать, и даже была готова согласиться, если хорошо попросит. Девочка хотела возмутиться и сказать этому возомнившему о себе старому пердуну все, что о нем думает, но ее угомонили Акаме с Булатом, которые на правах старших учеников были назначены ответственными за порядок. Мотивация в виде «устроите мне кавардак, можете больше не приходить» оказалась на диво действенной, и никто, кроме Майн, не пытался вылезти со своим ценным мнением, чинно ожидая своей очереди на своеобразное собеседование. Ведь Гинсей был нужен не только парочке из дезертировавшего вояки и беглой убийцы, но и главе ночного рейда. А Надженда, пусть и не присутствовала лично, отправившись по каким-то своим секретным делам, не поленилась дополнительно накрутить хвосты всем подчиненным, дабы не вздумали портить отношения с потенциальным ценным союзником революции вообще и ночного рейда в частности. Что касается самого Гинсея, то он сразу понял, что уговаривать или давить на такую, как девочка-снайпер, в текущих условиях контрпродуктивно. Поэтому решил поставить ее в такое положение, что она сама встанет в позицию просящей. В конце концов, для юного и эмоционального экстраверта отдаляться от коллектива, который чем-то занят, сущая пытка. Так что гордость могущественного воителя и педагогическая необходимость здесь выступили единым фронтом. Хотя если бы такая наглая малявка пришла к нему среди обычных дневных учеников, он бы выставил ее вон без зазрения совести. Гинсей никогда не являлся спесивым снобом и не имел сословных, гендерных или возрастных предрассудков, но вот невоспитанных наглецов не любил. Признак настоящего воина – не сила, не оружие и даже не боевые навыки. Это в первую очередь самоконтроль. Нет самоконтроля – нет воина. Так посмешище с оружием – скорый мертвец, считающий себя живым. Особенно верно это, если говорить о тейгуюзерах. Поэтому именно над самоконтролем бывших гражданских он по большей части и собирался работать.